Глава 43. Несмотря на все планы Демида, мое повышение и кошмар, устраиваемые родственницами, лето хорошо прошло. Я наслаждалась каждым днем и обществом Громова. Рядом с ним никакие заботы и невзгоды не казались тяжелыми. Я просто по-женски была счастлива. Как ребенок, радуясь, когда строители сдают дом. Демид предложил первый войти мне. Но я отказалась. Позвала котят, торжественно открыла перед ними дверь, и те, настороженно принюхиваясь, зашли внутрь. Заявила Демиду, что это хорошая примета — запускать кота в новое жилище. А если двух котов, то ведь хорошего должно прибавиться вдвойне, да? Вдвойне и двойня. Да, будет отлично. Посмотрев на такой торжественный запуск, Демид свистнул шефа. И когда тот подбежал к нашим ногам, аккуратно подпихнул его внутрь. Вслед за шефом ринулся козленок, с которым щенок стал не разлей вода. Но за козленком, естественно, и коза. «Не только же коты приносят удачу», — задумчиво произнес Демид со стойким спокойствием, наблюдая за тем, что начинают творить любопытные животные. «Но птицу сюда запускать не будем, да и тех, что сейчас внутри, пора попросить на выход». «Жаль, толком и не успеем тут пожить, отъезд скоро», — говорю я, вздыхая. «Все-таки хорошо обрести место, которое можно называть домом. Даже самый лучший номер и люкс этого не заменит». До дня назначенной свадьбы осталось каких-то пару дней. Однако никакой суеты нет, потому что и празднование не планируется. Надену красивое платье, распишемся, и прямо из ЗАГСа Артем отвезет нас в аэропорт. Улетим. И там, на островах, сделаю Демиду свой свадебный подарок. Альбом с фото теста на беременность и первым УЗИ уже приготовлен. Сама узнала об этой новости только вчера, когда сделала тест, чтобы проверить догадки, после того, как появилась небольшая задержка. Уверена, Демид будет в диком восторге. Он очень хочет детей. Меня и так уже все распирает, как хочется рассказать. Скорее всего, не утерплю и расскажу уже в ЗАГСе. Или сегодня ночью. Чем, собственно, плохая эта ночь? Все-таки у нас новоселье. Тоже хороший повод. В день свадьбы нервничаю жутко. Момент, когда Демид надевает мне кольцо, мои пальцы дрожат, выдавая все внутреннее напряжение. После случая с Максимом и Кристиной для меня свадьба — это не праздник, а повод лишний раз все обдумать. Надо ли оно вообще все? «Ну вот ты попалась в сети брака», — шутливо произносит Демид в конце церемонии, тем самым подливая огонь в котел моей нервозности, и добавил, смакуя: «Сеньора Громова». В этот момент у Демида зазвонил телефон. Взглянув на экран, теперь уже мой муж сбросил вызов. «Кто там? Опять она?» — спрашиваю тихо. «Не только у меня проблемы с навязчивыми людьми, которых хотелось бы оставить в прошлом. Они упрямо цепляются, пытаясь пробраться в настоящее. Демид не прячет свои контакты. Родственники всегда с ним могут связаться и помогают это делать его бывшей невесте». «Номер неизвестный, но скорее всего», — морщится Демид. «Мне в красках передали, как она страдает. Оказывается, сильно меня любит. Бросила карьеру, переосмыслила ценности и заперлась дома. Но я не думаю, что о ней вообще сейчас стоит говорить». «А родственникам ты уже говорил, что сегодня женишься?» «Нет, но думаю, пора сказать. А ты?» «Не-а», — радостно улыбнулась. «И не собираюсь. Зачем мне проклятие в день свадьбы?» «Молодожены, давайте еще хотя бы перед зданием ЗАГСа сделаем несколько фото», — вклинивается в наш разговор фотограф Сергей. «А то мало получилось. У вас ведь есть время еще до самолета. Я готов поработать еще. Давайте заедем в парк ненадолго. Фото получится шикарное». Демид вопросительно на меня смотрит, я киваю. «В блоге сегодня будет много новых и интересных фото. Я больше не скрываюсь. Теперь мне абсолютно все равно, кто и что увидит». «Хорошо». Как только с Демидом выходим из здания, на нас обрушивается салют из лепестков роз и конфетти. Это Артем с двух рук все запустил, а Сергей ловил удачные кадры. Я, конечно, фотографа, наверное, немного разочаровала, поскольку одета не в пышное свадебное платье, чтобы удобнее было перемещаться в аэропорту, но все равно я формально в белом платье, которое, на мой взгляд, мне очень даже идет. Артем громко радуется и поздравляет, в то время как Олег деловито открывает шампанское и вручает нам с Демидом бокалы. Ой, а вот этот момент я не продумала. С улыбкой отрицательно качаю головой и отвожу от себя бокал. «А есть сок или вода?» Все мужчины одновременно взглянули на меня с подозрением. «Милая, я чего-то не знаю», — уточняет у меня Демид, прищуриваясь. «Почему?» — краснею, уточняю я. «Я же не пьяница какая-нибудь, что вы так удивляетесь». Говорю, а сама краснею еще сильнее, отворачиваю голову, чтобы скрыть улыбку. Палюсь страшно. «Мара». Демид обнимает меня за талию и притягивает. «Я хочу знать сейчас. Это то, что я думаю?» Закусив губу, молча киваю. У меня сейчас щеки треснут от улыбки. Демид подхватывает меня на руки и кружит, огласив округу победным кличем. Артем тут же запустил оставшиеся в запасе салюты. Когда Демид останавливается, неверяще смотрю на Олега, украдкой утирающего слезу со щеки. Перевожу взгляд на неприлично довольного мужа. «Вообще-то это еще не все новости». «Угу». «Кажется, Демид в таком состоянии, что любые другие новости для него будут не так важны. Но это он так думает». «Мне сказали, что будет двойня».